мужественной силы и любви к Лене. Ей хотелось удержать его в себе таким, и думать, и плакать о нем. Но она знала, что это слабость и ложь. Снова она видела его двулично улыбающееся лицо в автомобиле рядом с Сурковым. Слышала его пошлую фразу, когда он вошел к ней. Она содрогнулась от злобы и унижения, представив себе, какими должно быть собачьими преданными глазами она смотрела на него, когда отдавалась ему. Чувство невыразимой грусти, грусти по какому-то возможному и несбывшемуся счастью, овладело Леной. Измученными глазами и руками она ловила это последнее теплое дуновение счастья. А счастье, как вечерняя неяркая звезда в окне, все уходило и уходило от нее. Должно быть, это тоже была слабость и ложь. Перед иллюминованным зданием городской думы кишела оживленная толпа, ожидавшая результата выборов. Вагон трамвая в голубоватом свете иллюминации, беспрерывно звеня, медленно двигался сквозь толпу. У освещенного вестибюля стояли машины, коляски, извозчичьи пролетки с дремлющими или рассматривающими публику шоферами и кучерами. Лена узнала стоящий у самого подъезда новый «Паккард» Гиммера. Две шеренги милиционеров охраняли свободный от толпы проход с улицы в вестибюль. В залитых электричеством комнатах и коридорах думы тоже стояло необычное оживление. Группы мужчин в пиджаках и галстуках курили, жужжали и жестикулировали на площадках лестницы и в коридорах. В раскрытые двери зала заседаний виднелись ряды белых воротничков, проборов и лысин. Сутулый человек в чиновничьем мундире с перхотью на бархатном воротничке, держа под мышкой портфель, а в другой руке счеты, быстро прошел по коридору, обогнав Лену и Хлопушкину. «Позвольте, позвольте, господа», — повторял он, лавируя между людьми. Лена рассеянно отвечала на вежливые улыбки и поклоны знакомых членов Думы, которых она привыкла видеть за сервированными столами или в гостиных. В приемной избирательной комиссии было шумно и зелено от табачного дыма. Возбужденные, усталые уполномоченные, репортеры газет с записными книжками в руках сидели на столах, на сдвинутых в беспорядке креслах, стояли у стен или просто толкались по приемной, наполняя ее говором и клубами табачного дыма. У входа в кабинет председателя стоял покрытый черным фотографический аппарат, возле него в кресле дремал фотограф в белой панаме. Лена и Хлопушкина сели у выхода в коридор на стулья, которые уступили им двое молодых людей. Из коридора в приемную то и дело входили люди и вновь уходили, хлопая дверьми. Лену качало от усталости. Стул, казалось, уплывал под ней. «Нет, вы послушайте, что творилось у военного порта», — доносилось до Лены. «Были забиты все улицы и переулки. В одном месте дошло до свалки. Говорят, ранили милиционера, и есть жертвы среди избирателей». «Уж избиратели, нечего сказать. Это повод для кассации. Я участвовал в выборах еще в 17-м году, никакого сравнения». «Активность необычайная. У нас в рабочей слободке не меньше 90%. И все говорят, у них не меньше. На второй речке только что кончилось. Вы видели, как принесли урну? Хотя бы одним глазком заглянуть?» «Нет, вы счастливец. Подумать только. Центр Светланской, вся знать. О, с этими неграмотными много комических эпизодов. Например, у нас на Матросской. Пиши, говорит, за трудовой народ, за большевическую партию и за Советскую Россию. Хохот ужасный. Неужели так и сказал? Так прямо и сказал?»